Глава 9. Солнце светило прямо в глаза, яркое и назойливое. Было жарко, очень жарко. И пить хотелось так, словно я неделю шел по пустыне Сахара без воды. Открыл глаза, сощурился, моргнул. Попытался понять, где я, кто я и что со мной происходит. Голова раскалывалась. Во рту был отвратительный привкус, смесь коньяка и винограда. Медленно. Очень медленно начал соображать. Горы, курорт «Хрустальный пик», шале, блондинка, сиськи, прогулка в метель, снова блондинка, сиськи, холод, огонь, вино, кровать. А, да, как говорится, очень интересно, но ничего не понятно. События прошлой ночи обрушились снежной лавиной. Как же, помню. Сначала было до слез смешно, потом неловко, потом... Черт, а что потом? Кажется, я решил совершить героический поступок и выйти на улицу в метель. Потом чуть там не окочурился, потом камин и остатки коньяка. Потом туман. В памяти полная каша. Надеюсь, я не натворил глупостей. Хотя, судя по тому, что я проснулся один в своей постели, а не связанный скотчем где-нибудь в подвале, все обошлось. Сел на кровати. Голова закружилась. Стоп. Подождите. Я в джинсах, на простынях. Кто спит в джинсах? Это же издевательство над комфортом. Над всеми принципами цивилизованного человека. Спустил ноги с кровати. Потряс головой, пытаясь прогнать остатки похмелья. Встал. Подошел к окну. Распахнул его настежь. И охренел. Никакой бури. Вообще. Ни ветра, ни метели, ни апокалиптического снегопада, как вчера. Снег искрился под ярким солнцем, как рассыпанные бриллианты. Курорт «Хрустальный пик» сверкал во всей своей рождественской красе. Елки в снегу, фонари, дымящиеся трубы домиков, картинка с открытки для туристов. Морозный воздух ударил в лицо, мгновенно прочистив мозги. Хорошо, бодряще. Легкие наполнились чистым горным воздухом, вместо застоявшегося перегара. И тут меня накрыло воспоминание о вчерашней блондинке, как она стояла в коридоре в халате, растрепанная, взъерошенная, но сексуальная. Кстати, у нее классные сиськи. Небольшие и не маленькие. В самый раз. Наверное, упругие. И попка. Да, попка тоже ничего. Вася, ты свинья. Но свинья честная. Закрыл окно, направился в ванную. Снял с себя эти проклятые джинсы. Как я вообще умудрился в них заснуть? Бросил на пол. Туда же полетела футболка. Встал под душ. Горячая вода смыла остатки вчерашнего кайфа и привела мысли в порядок. Интересно, как это я не простыл вчера после такого экстремального закаливания? Но организм, видимо, справился. Хорошо, значит, сибирские гены дают о себе знать. Дед не зря говорил, Василий, настоящий мужик, должен купаться в проруби и не кашлять. Намылился. Смыл. Ополоснулся холодной водой для бодрости. Вышел из душа. Взял полотенце, вытерся, накинул другое на плечи. Надел чистые боксеры и домашние штаны. Глянул на себя в зеркало. Неплохо. Волосы торчат в разные стороны, щетина отросла больше обычного, но это добавляет брутальности. Желудок заурчал, как сердитый медведь. Надо поесть. И срочно. А то от голода настроение окончательно испортится. Вышел из ванной в коридор. И замер. Внизу точно кто-то был. Слышно было, как там что-то гудит, журчит. Наверное, кофемашина. И кто-то пел что-то веселенькое, новогоднее. Блондинка, моя соседка, та самая, с сиськами. Осторожно спустился по лестнице, стараясь не шуметь. Остановился у входа на кухню. Прислонился к косяку. Отличный обзор, а меня не видно. И началось шоу. Сначала я увидел ноги. Длинные, стройные, загорелые. Черт, вот это ноги. Такими ногами можно задушить мужчину. И он умрет счастливым. Потом увидел попку. Упругую, аппетитную, в розовых шортиках, которые облегали каждый изгиб так, что не оставляли простора для воображения. Хотя простор для воображения не нужен. И так все прекрасно видно. Попка покачивалась, когда она двигалась по кухне. Гипнотически. Завораживающе. Выше были распущенные светлые волосы. Они волнами рассыпались по плечам и спине, и в них играли солнечные лучи, падавшие из окна. Они блестели, как шелк, так и хотелось их потрогать. Запустить пальцы, слегка потянуть. «Стоп, Вася, контролируй себя!» Девушка стояла спиной ко мне у кофемашины и что-то напевала себе под нос. Что-то про хлопушки и игрушки, какая-то попса. Девчонки всегда напевают попсу. Она покачивалась в такт мелодии, и это покачивание... Боже! Это покачивание бедрами должно быть запрещено в приличном обществе. Она потянулась зачем-то на верхней полке, шорты задрались еще выше. Я увидел краешек кружевных трусиков. Белых, невинных. И внизу живота тут же разлилось знакомое тепло. Легкое возбуждение. «Ну, привет, дружок. Давно не виделись». Блондинка повернулась боком, потом чуть развернулась, и я увидел ее профиль. Тонкая шея, изящный подбородок, аккуратный носик. Лицо без макияжа, естественное, но чертовски красивое. А главное, я увидел, как сквозь белую футболку просвечивают соски. Четко, явно, без всяких сомнений. Футболка тонкая, почти прозрачная. Соски отчетливо видны сквозь ткань. Темные кружочки ореол, упругие бугорки сосков. Размер груди самый подходящий. Не огромный и не маленький. Ровно такой, чтобы помещалось в мужскую ладонь. Хорошо. Очень хорошо. День начинается превосходно. Я стоял и смотрел, как она возится на кухне, наливает кофе, помешивает что-то в чашке. Каждое движение было грациозным, женственным, как танец. Она явно не подозревала, что за ней наблюдают, поэтому вела себя естественно. Расслабленно, сексуально. Хотя, наверное, и не собиралась быть сексуальной. А еще я думал о том, что вчера точно что-то напутал с домиками. Точно не специально, потому что сейчас, глядя на блондинку в розовых шортиках на кухне, я понимал. Мне здесь нравится. Очень нравится. И я никуда отсюда не уеду. Ни за что. Даже не пойду никуда разбираться. Мне и так все нравится. Останусь здесь. В этом шикарном шале с видом на горы, камином, джакузи и... этой девочкой в сексапильных шортиках. Она отпила кофе, прикрыла глаза, довольно вздохнула. Потом открыла глаза, посмотрела в окно, поправляя волосы, а потом она обернулась и увидела меня. Секунда тишины. Мы смотрели друг на друга. Я с плохо скрываемым интересом, а она с нарастающим ужасом. А потом она завизжала. «А! Что ты здесь делаешь?» Чашка кофе выскользнула из рук и полетела вниз, звонко разбившись о пол. Кофе темной лужей растекся по плитке. Осколки разлетелись во все стороны. «А-а-а!» Завопила она еще громче, отпрыгнула в сторону, хватая в руки сковородку. Тяжелую чугунную сковородку, которой можно проломить череп одним ударом. «Стой, стой, стой!» Поднял я руки вверх, показывая, что я безоружен. «Спокойно!» «Спокойно?» Она продолжала орать, размахивая сковородкой. «Ты подглядывал за мной?» «Да, подглядывал. И это было охрененно. Но говорить об этом вслух, наверное, не стоит. Особенно, когда в руках у оппонента тяжелый предмет. Я просто спустился позавтракать». Я принялся оправдаться, не сводя глаз со сковородки. «А ты кричишь, как будто я маньяк какой-то». «А ты не маньяк?» Не унималась она. И тут я действительно рассмотрел ее, внимательно и без спешки. Растрепанные волосы, раскрасневшиеся щеки, блестящие от возмущения глаза. Девушка часто дышала, грудь вздымалась, футболка натягивалась. Стояла в боевой стойке, ноги расставлены, сковорода наготове. Красивая, до жути красивая. И именно сейчас, разъяренная и растрепанная, она выглядела еще сексуальнее, чем минуту назад. Адреналин, видимо, ей к лицу. И я не сдержался. Господи, ну кто тянул меня за язык? А ты красивая, когда злишься. Ухмыльнулся. Особенно в этих шортиках. Она замерла. Зыркнула на меня так, будто я только что предложил ей заняться чем-то непристойным прямо на кухонном столе. «Что ты сказал?» Прошипела, еще крепче сжимая сковородку. «Что слышала?» Пожал я плечами. «Кстати, у тебя отличная попка. И сиськи ничего». Кажется, я перегнул палку. Она покраснела так, что стала похожа на помидор. А потом замахнулась сковородкой. «Урод! Извращенец! Свинья!» Я пригнулся. Сковорода просвистела над головой. Я же не хотел ее так разозлить. Просто не сдержался. Она точно не понимает моего юмора. «Эй, спокойнее!» Крикнул, отступая. «Это комплимент был». «Комплимент? Да ты вообще охренел?» «Да, Вася. Каникулы только начинаются. И они обещают быть взрывными». И тут я понял, что нужно срочно уходить, пока она не проломила мне череп кухонной утварью. Но вместо того, чтобы уйти и не раздражать блондинку еще больше, я, отбросив полотенце, в 3 шага преодолел расстояние между нами. «Тебе пора остыть, малышка. А то я так калекой останусь». До Нового года 6 дней.